Литнет представляет. Алиса Ковалевская. «Запрещаю себя любить». Читает Татьяна Рудакова. Глава первая. Рафаэль. Стиснув зубы, я смотрел на вход. Слишком долго. Гости притихли и сидели, как восковые куклы. Хорошо, что у них хватало ума обойтись без перешептываний. Девчонка и так отняла у меня время и доставила много проблем. Эта выходка обойдется ей дорого. Наконец, из коридора донесся шум. Я кивнул, и комната наполнилась маршем Мендельсона. С удовольствием поменял бы его на что-нибудь пожестче. Но ради престарелой бабки пришлось соблюсти традиции. Начальник охраны крепко держал Камилу выше локтя. Мы встретились с ним взглядом, как только он подвел мою невесту к дорожке. Я кивнул. Камила вздернула голову. «Грязная сука! У нее еще хватает дерзости показывать нрав!» «Ничего, пара месяцев, и она не то что проявлять характер!» «Дышать научится по моему приказу!» «Либо так, либо никак!» Девчонка прожигала меня ненавидящим взглядом. Высокая, с чернущими глазами. Она была достаточно хороша, чтобы ее трахать. Для этого, собственно, я ее и взял. С ролью шафера мой человек справился превосходно. Провел Камилу мимо гостей по белой дорожке и поставил напротив меня. «Где нашли?» — спросил я сквозь зубы. «За конюшней. Пыталась скрыться в лесу. Пришлось задержаться, чтобы привести в порядок платье». Я кивнул. Платье было в порядке. Безупречно белое, как и полагается невесте. Хотя это белого была недостойна. «Потаскуха!» «Еще раз попробуешь сбежать?» — сказал, подойдя ближе к Камиле, взяв ее за подбородок и с силой сжал. «И я тебя убью. А когда твой сын вырастет, скажу, что его мать была продажной девкой, и мне пришлось от нее избавиться». Погладил ее по щеке. «Очень нежно». «Ты меня поняла?» Она молчала. «Ты меня поняла?» Прорычал, снова взяв за подбородок. Камила поморщилась и попробовала вырваться. В толпе гостей все-таки зашуршали шепотки. Я отпустил Камилу и медленно обернулся на гостей. «Выключить музыку!» Приказал спокойно. И марш в ту же секунду затих. Гости тоже замолчали как один. В моем доме никто не смеет разговаривать у меня за спиной. Это известно каждой собаке. «Можете начинать», — сказала ожидающая сотрудница ЗАГСа. «Да, конечно, Рафаэль Фаридович. Камила, согласны ли вы?» «Она согласна», — ответил я. «Я тоже согласен». На серебряном подносе передо мной появилась ручка. Я взял ее и подал Камиле. «Помни, что одно слово поперек мне, и ты можешь лишиться и сына, и жизни», — сказал я тихо, чтобы слышала только она. Ее глаза вспыхнули гневом. Схватив ручку, она поставила в книге подпись. Швырнула ручку на книгу и выпрямилась. Я тоже расписался и, взяв кольцо, стиснул ладонь новоиспеченной супруги. «Если ты надеешься, что я тебя когда-нибудь полюблю...» «Надеюсь!» Я скривил губы и жестко надел кольцо на ее палец. «Ты, похоже, не поняла. Я запрещаю тебе себя любить, Камила. Ты — развлечение. Красивая дешевая шлюха». Она дернула руку. Я сжал еще сильнее и протянул ей кольцо. Ее ноздри трепетали, кожа была бледной, а зрачки прожигали чернотой. Когда она надевала мне кольцо, пальцы у нее дрожали, и это выдавало ее с головой. «Объявляю вас мужем и женой», — объявила регистратор. Ее наигранно радостный голос прозвучал фоном, как звучит летом жужжание навязчивого овода. Я уже успел забыть, что она тут. «Слышала?» — спросил у жены. — «Теперь ты моя жена». «Моя жена», — повторил четко. И не приведи небо тебе забыть об этом хоть на секунду. Камила. Где Денька? Спросила я у Рафаэля, улучив секунду, когда вокруг никого не было. Где мой сын? Куда его унесли? Он же маленький! Муж смерил меня презрительным взглядом и, не ответив, пошел к лысоватому мужчине в костюме. «Раф!» В отчаянии вцепилась в его руку. «Разреши мне на минуту его увидеть! Просто на минуту, а потом я вернусь!» Он остановился. Я выпустила его с ощущением, что если не сделаю этого, меня парализует. В его темных глазах не было ничего живого. Если бы ему захотелось, он мог бы приставить мне дуло пистолета к виску на глазах у гостей и нажать на спусковой крючок. И никто, я уверена, никто не посмел бы сказать и слова. Так ничего и не ответив, он махнул тенью стоящему у стены охраннику. Тень отделилась и подошла к нам. «Ей здесь больше не место», — сказал Раф. «Уведи». Охранник взял меня выше локтя, а Рафаэль пошел к мужчине. Я в панике оглянулась, но хватка стала жестче. «Пойдемте, Камила». Охранник ждал, пока я пойду сама. Но его впивающиеся в руку пальцы и тон не оставляли сомнений. Я сделаю, как приказал мой муж. Или горько пожалею. Под конвоем я прошла по усыпавшим ковер розовым лепесткам. Вокруг сновали официанты с шампанским. Гости посматривали на меня. Но никто не заговаривал. Среди других гостей я увидела Леру и Рому. В глазах Леры был вопрос и тревога. Она хотела подойти. Но я отрицательно мотнула головой. Не прошло и двух минут, как звуки стихли. «Я могу побыть сыном! Или у Рафаэля появилась очередная извращенная идея!» «Да перестань ты!» — рванула руку. «Все, хозяин не видит! Ты человек или машина?» «Камила, пожалуйста, не создавайте проблемы ни себе, ни мне!» Все те же холод и безучастность. Подол длинного платья скользнул по щиколотке, когда меня потянули на цокольный этаж. Я схватилась за поручень, и взгляд сам собой упал на кольцо. Оно прожигало кожу насквозь, тянуло камнем на самое дно. «Он приказал запереть меня в подвале? Серьезно?» Горько усмехнулась я сквозь слезы. В ответ — молчание. Ступеньки кончились. Мы прошли по бесконечно длинному коридору и вышли с другой стороны. Куда меня ведут, поняла только тогда, когда мы оказались возле псарни. Охранник открыл дверь одного из вольеров и втолкнул меня внутрь. Я порывисто схватилась за решетку. «Вы с ума сошли?» — крикнула испуганно. В вольере рядом зарычала огромная собака. Та, что была закрыта с другой стороны, оперлась на дверцу лапами. «Не смейте!» Я вцепилась в прутья. «Как вы?» На дверце защелкнулся навесной замок. Я дернула несколько раз и испуганно шарахнулась в сторону. Псина слева бросилась на решетку и принялась лаять. Другая поджала уши и оскалилась. Отошедший на десяток метров охранник остановился и поднес к уху телефон. «Возьмите!» Подал мне между прутьев. Я всхлипнула. «Да?» Ответила дрожа. «Если хочешь, я прикажу принести тебе Дениса. Решай! У тебя есть 3 секунды!» Губы задрожали. Ненависть заполнила сердце до краев. Рыдания душили. Связь оборвалась, и охранник забрал у меня телефон. «Что вы решили, Камила?» «Иди к черту! И хозяина своего прихвати! Ненавижу!» Схлипнула я и закричала в отчаянии. «Ненавижу!» Камила. Я окуталась в куртку, брошенную охранником перед уходом, но все равно было холодно. Крыша спасала от снега, стены — от ветра, только и всего. За время, что я сидела в вольере, собаки успокоились. И все равно я чувствовала, стоит пошевелиться, и они насторожатся. Сняла с пальца кольцо и сжала в кулаке. Зашвырнула бы его так, чтобы никто не нашел! Зашвырнула бы, если бы в безраздельное владение Рафаэль получил только меня. Но у него был Денька. Невидимая удавка затянулась на шее, и Раф мог дергать за нее, как ему захочется. По ногам повеяло холодом. Вскинув голову, я увидела охранника, стоящего в дверях. «Вставайте!» — приказал он. «Хозяин приказал привести вас!» Холод, который я чувствовала до этого, был ничем. Внутренности за мгновение покрылись инеем. «Вспомнил, что у него впереди брачная ночь?» — сказала сипло, а хотела соязвительностью. Охранник промолчал. Я поднялась, тело заныло. Растерла ладони и, как послушная жена, подошла к дверце. «Как же он будет сексом со мной заниматься? Или прикажет вымыть для начала? Или...» Едкая усмешка все-таки прорвалась, сквозь опять начавшие наворачиваться на глазах слезы. «Может, он своих собак после меня будет мыть? Они же, по его мнению, чище. Угадала?» Ответа я не дождалась. Здоровый мужик, охранник Рафа, просто выполнял его приказы. «Приказал бы то свернуть мне шею, как суповой курице. Он сделал бы и это. Благо, хватать он меня не стал». Я прошла мимо, но в последний момент остановилась и сняла куртку. Протянула ему. Он не взял. «Не сдохну, не надейся!» Швырнула ему в руки и пошла к двери. Снег во дворе лежал белоснежный, такой же, как и мое платье. Замерзла я за первые секунды, но вида не подала. Шла к дому, чувствуя устремленный на меня взгляд. И взгляд этот принадлежал отнюдь не охраннику. Раф наблюдал за мной. Я в этом была уверена. Туфли вязли в свежепавшем снеге. И когда я зашла в дом, ноги были мокрыми. «Хозяин ждет вас в спальне», — сказал охранник у меня за спиной. «И что? Ты хочешь сопроводить меня до двери? Думаешь, сама не найду?» Посмотрела раздраженно. «Или боишься, что сбегу? Если так, не волнуйся. Твой хозяин доходчиво объяснил мне, что в этом случае будет». «Как же я ненавидела этот дом и все, что связано с Рафом! Каждую мелочь, его друзей и охрану, его голос и окружающие меня тут запахи!» Не дожидаясь ответа, сбежала по ступеням, но у двери спальни остановилась. Войти в нее значило отрезать пути к отступлению. От воспоминаний накатывали тошнота и ужас. «Если он дотронется до меня снова, я никогда не отмоюсь от его запаха и рук!» «Вы говорили, что знаете, где спальня Рафаэля Фаридовича?» — сказал охранник, подойдя, и взглядом показал на дверь. «Сами знаете, ваш муж не любит ждать». Он постучал и завел меня внутрь. Раф сидел в глубоком кресле в углу комнаты. На столике рядом с ним стояла бутылка красного вина и бокал. Можно было подумать, что на дне его не вино, а кровь. «Остыло?» — спросил Раф, взяв бокал. Сделал глоток и прищурил глаза. «Вижу, что остыло. Теперь займемся делом». При этих словах меня опять пронзил страх. Но я изо всех сил старалась сделать вид, что мне все равно. С телом он мог делать что угодно, лишь бы не касался души. Жаль, что она еще не сгорела дотла. «Подойди сюда!» — приказал Рафаэль. Я сделала к нему несколько шагов и остановилась. «Дальше что?» — спросила сухо. Он взглядом указал на стол. Помимо вина на нем стояла большая резная шкатулка. Раф встал и развязал пояс халата. «Я против воли сжалась!» А на его губах появилась практически неуловимая, полная пренебрежения улыбка. Кинув халат на кресло, он подошел ближе, и вдруг в считанные секунды намотал мои волосы на ладонь. Дернул, и я, вскрикнув, попыталась схватиться за его руку. От боли на глазах выступили слезы, которые я так тщательно скрывала. «Я тобой сегодня крайне недоволен, Камила. Попытайся это исправить. Сейчас ты откроешь эту коробку и займешься дырой, которую сама же и оставила. Сделай так, чтобы все прошло гладко. Приступай!» Он толкнул меня на столик. Я ударилась ногой и едва не упала. Открытая бутылка с вином покачнулась. А меня ужаснула мысль, что если она опрокинется, Раф разозлится. Но бутылка осталась стоять. Трясущимися руками я открыла шкатулку. Это оказалась аптечка. С трудом понимая, что делаю, я вытащила бинт и пластырь. Антисептик едва не выпал из рук, когда я открывала пузырек, стараясь не смотреть на мужа. Раф опять развалился в кресле. «Ты можешь быть свободен», — бросил он охраннику. «А ты будь понежнее, Ками. Если мне понравится, завтра я, может быть, разрешу тебе посмотреть на Дениса. А может, и не разрешу. Мне нужно об этом подумать». Он опять покачал бокал. «Разрешу? Или не разрешу? Как считаешь?» Я старалась молчать. Смочила антисептиком ватный тампон и приложила к боку Рафаэля. Так и хотелось нажать как следует и вогнать его ему прямо в затягивающуюся рану. Жалко, что я не попала ему в сердце. Но вместо сердца у него кусок свинца. Так что от пули хуже бы не стало. Он наблюдал за мной, и чем дольше длилось молчание, тем сильнее я нервничала. Тело у него было крепкое и поджарое, как у атлета. Грудь покрывали завитки темных волос. Бронзовые загары и практически неощутимый запах дезодоранта, намертво впечатавшийся в меня. «Уверен, ты можешь нежнее!» Он схватил мою руку, посмотрел в глаза. «Пуля — это больно, Камила. Я могу показать тебе, насколько. Хочешь? Только учти, я ни разу в жизни не промахивался». «Перестань мне угрожать!» Я высвободила руку. «Это больше не действует! Я устала от твоих угроз!» Приклеила пластырь и расправила края. Рафаэль меня больше не держал. Только уйти тоже не позволял. «Сними платье!» Сказал он после продлившейся не меньше минуты тишины. «Встань туда!» Показал на середину комнаты. «И разденься! Хоть рассмотрю как следует, что подсунул мне твой отец. А то в прошлый раз не удалось». Раф долил вина и развалился в кресле, широко раздвинув ноги. Я сглотнула. Хорошо помнила, какой он. «Давай, девочка, разденься! И сделай это качественно, как хорошая шлюха!» Презрение в голосе и в глазах. «Давай, черт тебя дери! Не зли меня!» Камила. Встав, где приказал Раф, я посмотрела на него с не меньшим презрением, чем он на меня. Только в отличие от Рафа, это было единственным, что я могла сделать. «Тебе нужно было жениться на стриптизерше. Я перед чужими мужчинами не раздеваюсь. Хотя, какая тебе разница? Если не разденусь сама, ты разденешь меня силой, да? Ты всегда берешь, что хочешь, и плевать тебе на то, что хотят другие. Верно?» Он ждал, что я, как заправская стриптизерша, устрою ему приват-танец со всеми вытекающими. А может, еще чего-то, потому что в голове у него могло быть что угодно. Непредсказуемость пугала, как и темнота его глаз. «Я жду, Камила!» Сказал он обманчиво мягко и сделал приглашающий жест рукой, в которой держал бокал. «Мерзавец!» Платье на мне было длинное, в пол. Я нарочито некрасиво расстегнула застежку, неотрывно глядя на мужчину, назвать которого мужем язык не поворачивался. «Чего-то не хватает, не находишь?» С небрежностью хозяина положения он взял пульт, нажал пару кнопок, и в спальне зазвучала музыка, откровенная и сексуальная. «Продолжай!» «И когда ты это придумал, Сидел тут и вынашивал мысли, как бы меня унизить? Разве я тебя унижаю? Я хочу посмотреть на свою жену. Имею право. Рывком я стянула платье и швырнула на пол. Хочет смотреть? Пусть смотрит. Его взгляд остался непроницаемым, как будто ему было все равно. А у меня поджилки тряслись. Я стояла перед ним в кружевном белье и промокших туфлях, с ощущением, что выставлена на продажу на каком-нибудь невольничьем рынке. «Дальше», — приказал Раф. «Ты большая девочка, Ками, не мне тебя учить раздеваться». Одну за другой я сняла туфли, стянула мокрые чулки и, скомкав, запустила прямо в него. «Свадебный подарок», — сказала с бессильной злостью. Он поймал их одной рукой и бросил на столик. Ощущение бессилия стало сильнее, а требовательный взгляд Рафа не оставлял шанса. Сглотнув, я расстегнула бюстгальтер и зажала в руке, перебарывая желание прикрыть грудь. «Дальше!» — потребовал он. «На тебе осталось слишком много!» «Нет». «Камила!» С нажимом и предупреждением. «Я сказала нет!» «Хорошо». Он взял телефон. Догадка пришла быстро, и все-таки я надеялась, что ошибаюсь. Держа трубку у уха, Раф рассматривал меня, ощупывал, не прикасаясь. Мне было одновременно холодно и жарко. Хотелось спрятаться куда угодно, лишь бы подальше от него. «Ренат!» Раф остановился на моей груди, но ненадолго. Вернулся к лицу, к глазам. «Пристрой сына моей жены на пару недель в детский дом. Да, да, в дом малютки, неважно. Ты меня правильно понял. Можно». «Не надо, Рафаэль!» Вскрикнула я и бросилась к нему. «Нет, ты не можешь!» Я упала перед ним на колени, схватила за ногу. «Подожди!» — бросил он в трубку. «В чем дело, Камила? Что-то не так?» «Ты не можешь так поступить, он же...» Остатки гордости рассыпались прахом. Слезы, что я прятала в себе, подступили к горлу. «При чем тут Денис, Раф? Хочешь унижать меня — унижай! Но сына не трогай!» «У нас с тобой была договоренность, забыла? Ты хорошо себя ведешь? Твой щенок остается с тобой. А если нет?» Он красноречиво замолчал. Давясь слезами, я поднялась. Вернулась на прежнее место и разделась до нога. Страх зашкаливал. «Что, если ему уже это не нужно? Что, если он захочет понаблюдать за моей агонией?» Он сделал знак, чтобы я повернулась. Я повиновалась, на этот раз не пискнув. А в голове только и билось. Поздно. Может быть, слишком поздно. Услышала, как Раф встал, но повернуться к нему не осмелилась. Он дотронулся до моей спины. Откинул волосы и провел двумя пальцами от шеи до ягодиц. «Неплохо. Тело у тебя всегда было отличное». «Раф». Я все-таки повернулась к нему. «Пожалуйста, не трогай Деньку, он...» Рафаэль вдруг крепко схватил меня за подбородок. Взгляд вспыхнул дикой, необузданной яростью. «Печешься за своего щенка, сука? Хорошо, в этот раз я оставлю его в доме. Но в следующий прикажу избавиться от него. А теперь пошла!» Он оттолкнул меня от себя. «Иди и вымойся, от тебя несет псиной». Стоя в душе, я глотала слезы. Разрыдалась бы в голос, но тогда услышал бы Раф. Не доставлю я ему такой радости. Кожу на спине, где он провел пальцами, жгло. Так и казалось, что он оставил вдоль позвоночника две глубокие раны, словно не дотронулся, а полоснул ножом. «Псиной от меня воняет! Подонок! Это от него воняет хуже, чем от падальщика!» «Кому я вру? Пахнет он так, как не пахнет ни один мужчина. Только запах этот навсегда связан для меня со страхом, болью и унижением». На полке в ванной была приготовлена одежда. аккуратная стопка, поверх которой лежала карточка с датой. Каждое утро в своей комнате я находила такую стопку, а одежда, которую я носила до этого, пропадала. Что-то мне приносили снова через несколько дней. Но одно оставалось неизменным. Раф присвоил себе всю мою жизнь. Я расправила сорочку. Она была длинная, ниже колен, черного цвета. Приятная и дорогая, как все в доме Рафаэля. Посмотрела на себя в зеркало. Если я изуродую себе лицо, что тогда? Может, ему станет неинтересно? Раф сидел на постели. Я сделала пару шагов к нему и остановилась. Сердце подскочило к горлу и упало вниз. Широкая постель со свежим бельем была все равно, что эшафот. «Что встала?» Раф поднялся. «Не знаешь, что делать?» «Знаю», — сказала тихо и пошла к нему. А в памяти его руки, его колючая щетина, мои слезы и боль. Встретилась с ним взглядом. «Ты можешь подчинить себе кого угодно», — сказала я, выпрямив спину. «Только все тебя будут ненавидеть, запомни. Никто и никогда тебя не будет любить. Только бояться и ненавидеть». «Отлично! Это как раз то, что мне нужно». Я подошла к нему, и он накрутил прядь волос на свой палец. Дернул и презрительно искривил губы. И вдруг толкнул меня в сторону. К моим ногам полетела подушка. «Тебе давно пора понять, где твое место». «И где мое место?» «У моих ног. Такой шлюхе, как ты, в моей постели делать нечего».